Глава 28. Где любовь не лицемерна, тут надежда верная. Пословица из интернета. Так ни к чему и не придя, мы молча закончили есть и поднялись из-за стола. Лорд кинул на столешницу 5 серебряных и 3 медных монеты, и мы вышли из ресторации. «Куда мы теперь?» — спросил лорд, едва мы очутились на тротуаре. «Гулять?» — пожала я плечами. «Где здесь прогуливаются знатные дамы?» «Я бы, конечно, прошлась и по тем местам, где знатные дамы никогда не появляются, но, боюсь, это бы шокировало лорда еще сильнее». «Бульвар перед вами», — просветил меня лорд и повел рукой, показывая вымощенную камнем дорогу, на которой мы стояли. «Ах, так это бульвар! Ну, скажем, не особо он у них получился. И ничем не отличается от проезжей части. Даже бордюров нет. Ну ладно, гулять так гулять». И я пошла вперед, с любопытством крутя головой по сторонам. Люди, нелюди шагали рядом или напротив, все одетые по последней моде. В костюмы и платья из дорогой ткани, с вычурными фасонами. На меня поглядывали с настороженностью. Вроде наряд приличный, и рядом идет представительный мужчина. Вот только выражение лица, наверное, как у простушки из дальней провинции. Такое же наивное и восторженное. Как раз подходит под недовольный взгляд лорда. Он бесит меня, я бешу его. Логично. Мы прошли 3-4 дома. Я остановилась перед ювелирным магазином, на шильде которого росписью были нарисованы золотые кольца, и протянула громко и немного плаксиво. «Милый, ну давай зайдем в эту лавку. Я кулончик хочу, а ты мне совсем ничего не покупаешь». Прохожие мужчины покосились на лорда с осуждением, не понимая его жадности. Женщины скривились от моего тона. Сам лорд, скрипнув зубами, проговорил неестественно спокойно. «Конечно, родная, заходи, выбирай». Я хмыкнула про себя. «Да не вопрос, я выберу. Разорять я умею. На земле, правда, я разоряла отца на книги и товары, связанные с рисованием. Когда ему приходили счета, он закатывал глаза и заявлял, что я получаюсь даже не золотым ребенком, а по-настоящему платиновым. Но то земля. Здесь же я играла роль эдакой дурочки, которой якобы важны наряды и цацки. Я вплыла в магазин королевой, огляделась, присматриваясь и оцениваясь. Дорого-богато, конечно. Само по себе помещение небольшое, не больше десятка сущностей поместится. Но отделка поверхности или из мрамора, или покрыта позолотой, на потолке лепнина, магические шары, дающие свет, то ли из серебра, то ли посеребряные. В общем, зашел и сразу осознал, что такие магазинчики исключительно для тех, у кого в кошельке очень уж много денег водится. Например, для таких, как лорд. У входа огромный зеленокожий мужик в сером костюме, видимо, вышибала. У кассы 2 синеволосые красавицы в такой же форме, с ногами от ушей и отбеленными зубами. Радость дантиста. «Кулона для моей невесты», — сразу же обозначил мою социальную роль лорд. Рыкнув так, что я удивилась, как еще стекла из рам не повлетали. Улыбки в прямом смысле слова сползли с губ красавец, и те сразу же засуетились возле меня. Мне на выбор было предложено сразу около 100 различных кулончиков. Золотых, серебряных, платиновых, с инкрустацией и без, разных форм, расцветок и длины. У меня в буквальном смысле слова разбегались глаза. Ну а раз я не могу решить эту проблему, значит, ее нужно было решить лорду. И я повернулась к нему, скорчила жалостливую рожицу и произнесла плаксиво. «Милый, тут так много всего, я не могу выбрать». Если бы взглядом можно было убивать, от меня не осталось бы и пепла, да и от этого магазинчика тоже. А так лорд всего лишь рявкнул продавщицам. «Берем все, считайте». Те и посчитали. И подсунули под нос лорда бумажку с суммой. Я-то сумму не видела, но лорд и бровью не повел. Щелкнул пальцами, и на стойке возле кассы появилась приличная горка из золотых монет. У меня в груди сразу же появилась и начала противно квакать личная жаба. Огромная такая. Это ж сколько денег все кулончики стоят. У продавщиц дрожали руки, когда пришлось пересчитывать и укладывать в кассу деньги. Да уж, похоже, я сегодня сделала месячный, если не полугодовой доход. Еще один щелчок пальцами, и собранные в кучу кулончики исчезли в неизвестном направлении. Хочется верить, что перенеслись они в мою спальню, а не в сокровищницу лорда. Даром я, что ли, все это время дурью маюсь?